Глава 11 повествует о мистере Фенге, полицейском судье, и дает некоторое представление о его способе отправлять правосудие. Преступление было совершено в районе, входившем в границы весьма известного полицейского участка столицы. Толпа имела удовольствие сопровождать Оливера только на протяжении 2-3 улиц и по так называемому Маттон-Хилл, а затем его провели под низкой аркой в грязный двор полицейского суда. В этом маленьком мощеном дворике их встретил дородный мужчина с клочковатыми бакенбардами на лице и связкой ключей в руке. «Что тут еще случилось?» – небрежно спросил он. «Охотник за носовыми платками», – ответил человек, который привел Оливера. «А вы пострадавшая сторона, сэр?» – осведомился человек с ключами. «Да, я», – ответил старый джентльмен. «Но я не уверен в том, что этот мальчик действительно стащил у меня носовой платок. Мне бы хотелось не давать хода этому делу». «Теперь остается только идти к судье», – сказал человек с ключами. «Его честь освободится через минуту. Ступай, молодой висельник». Этими словами он пригласил Оливера войти в открытую им дверь, ведущую в камеру с кирпичными стенами. Здесь Оливера обыскали и, не найдя у него ничего, заперли. Камера своим видом и размерами напоминала погреб. Было утро понедельника, а субботнего вечера здесь сидели под замком 6 пьяниц. Но это пустяки. В наших полицейских участках каждый вечер сажают под арест мужчин и женщин по самым ничтожным обвинениям. Это слово достойно быть отмеченным в темнице, по сравнению с которыми камеры в Нью-Гетте, заполненные самыми опасными преступниками, коих судили, признали виновными и приговорили к смертной казни, напоминают о дворце. Пусть тот, кто в этом сомневается, сравнит их сам. Когда ключ заскрежетал в замке, старый джентльмен был опечален почти так же, как Оливер. Он со вздохом обратился к книге, которая послужила невольной причиной происшедшего переполоха. «В лице этого мальчика, — сказал старый джентльмен, медленно отходя от двери, и задумчивым видом, похлопывая себя книгой по подбородку, — в лице этого мальчика есть что-то такое, что меня трогает и интересует. Может ли быть, что он невиновен? Лицо у него такое? Да, кстати, — воскликнул старый джентльмен, вдруг остановившись и подняв глаза к небу. Ах, боже мой, где же-то я раньше мог видеть такое лицо? После нескольких минут раздумья старый джентльмен все с тем же сосредоточенным видом вошел в прихожую перед камерой судьи, выходившую во двор, и здесь, отступив в угол, воскресил в памяти длинную вереницу лиц, над которыми уже много лет назад спустился сумеречный занавес. «Нет», — сказал старый джентльмен, покачивая головой, — «должно быть, это моя фантазия». Он снова их обозрел. Он вызвал их, и нелегко было вновь опустить на них покров, так долго их скрывавший. Здесь были лица друзей, врагов, людей едва знакомых, назойливо выглядывавших из толпы. Здесь были лица молодых, цветущих девушек, теперь уже старух. Здесь были лица, искаженные смертью и сокрытые могилой. Но дух, властвующий над ней, по-прежнему облекал их свежестью и красотой, вызывая в памяти блеск глаз, сверкающую улыбку, сияние души, просвечивающей из праха и то неясное, что нашептывает красота из огромного мира, изменившаяся лишь для того, чтобы вспыхнуть еще ярче и отнятая у земли, чтобы стать светочем, который озаряет мягкими нежными лучами тропу к небесам. Но старый джентльмен не мог припомнить ни одного лица, чьи черты можно было найти в облике Оливера. С глубоким вздохом он распрощался с пробужденными им воспоминаниями. И, будучи, к счастью для себя, рассеянным старым джентльменом, снова похоронил их между пожелтевших страниц книги. Он очнулся, когда человек с ключами тронул его за плечо и предложил следовать за ним в камеру судьи. Он поспешно захлопнул книгу и предстал перед лицом величественного и знаменитого мистера Фэнга. Камера судьи помещалась в первой комнате с обшитыми панелью стенами. Мистер Фэнк сидел в дальнем конце, за перилами, а у двери находилось нечто вроде деревянного загона, куда уже был помещен бедный маленький Оливер, весь дрожавший при виде этой устрашающей обстановки. Мистер Фэнк был худощавым, с длинной талией и несгибающейся шеей, среднего роста человеком, с небольшим количеством волос, произраставших на затылке и у висков. Лицо у него было хмурое и багровое. Если он на самом деле не имел обыкновения пить больше, чем было ему полезно, он мог бы возбудить в суде против своей физиономии дело о клевете и получить щедрое вознаграждение за понесенные убытки. Старый джентльмен почтительно поклонился, подойдя к столу судьи. «Вот моя фамилия». Затем он отступил шага на два и, отвесив еще один учтивый джентльменский поклон, стал ждать допроса. «Кто вы такой?» — спросил мистер Фэнк. Старый джентльмен с некоторым удивлением указал на свою визитную карточку. «Полисмен», — сказал мистер Фэнк, презрительно отбрасывая карточку вместе с газетой. «Кто этот субъект?» «Моя фамилия, сэр», — сказал старый джентльмен, как подобает говорить джентльмену. «Моя фамилия, сэр, Браунлоу». «Разрешите узнать фамилию судьи, который, пользуясь защитой своего звания, наносит незаслуженное и ничем не вызванное оскорбление почтенному лицу». С этими словами мистер Браунлоу окинул взглядом комнату, словно отыскивая кого-нибудь, кто бы доставил ему требуемые сведения. «Полисмен», — повторил мистер Фэнк, швыряя в сторону лист бумаги. «Чем обвиняется этот субъект? Сразу видно, что негодяй». «Он ни в чем не обвиняется, Ваша честь», — ответил полисмен. «Он выступает обвинителем против мальчика, Ваша честь». Его честь прекрасно это знал, но это был превосходный способ досадить свидетелю, да к тому же вполне безопасный. «Выступает обвинителем против мальчика, вот как», — сказал Фэнк, с ног до головы смерив мистера Браунлоу презрительным взглядом. «Приведите его к присяге». «Прежде чем меня приведут к присяге, я прошу разрешения сказать одно слово», — заявил мистер Браунлоу, «а именно, я никогда бы не поверил, не убедившись на собственном опыте». «Придержите язык, сэр», — повелительно сказал мистер Фэнк. «Не желаю, сэр», — ответил старый джентльмен. «Сию же минуту придержите язык, а не то я прикажу выгнать вас отсюда», — воскликнул мистер Фэнк. «Какой наглец! Как вы смеете грубить судье? Что это такое?» «Приведите этого человека к присяге», — сказал Фэнк клерку. «Не желаю больше слышать ни единого слова». Негодование мистера Браунлоу было безгранично. Но, сообразив, быть может, что он только повредит мальчику, если даст волю своим чувствам, мистер Браунлоу подавил их и покорно принес присягу. «Ну, — сказал Фэнк, — в чем обвиняют этого мальчишку? Что вы имеете сказать, сэр?» «Я стоял у книжного ларька», — начал мистер Браунлоу. «Помолчите, сэр», — сказал мистер Фэнк. «Полисмен? Где полисмен?» «Ах, вот он! Приведите к присяге этого полисмена». «Ну, рассказывайте, полисмен, в чем дело?» Полисмен с надлежащим смирением доложил о том, как он задержал обвиняемого, как обыскал Оливера и ничего не нашел, и о том, что он больше ничего об этом не знает. «Еще есть свидетели?» — осведомился мистер Фэнк. «Больше нет никого, сэр», — ответил полисмен. Мистер Фэнк несколько минут молчал, а затем, повернувшись к потерпевшему, сказал с недружелюбным видом: «Намерены вы изложить, в чем заключается ваше обвинение против этого мальчика, или не намерены? Вы принесли присягу. Если вы отказываетесь дать показания, я вас покараю за неуважение к суду. Чтоб вас...» Конец фразы остается неизвестным, ибо как раз в надлежащий момент клерк и тюремщик очень громко кашлянули, и первый уронил на пол, разумеется, случайно, тяжелую книгу, благодаря чему слова невозможно было расслышать. Мистер Браунлоу, которого много раз перебивали и поминутно оскорбляли, ухитрился изложить свое дело, заявив, что в первый момент, растерявшись, он бросился за мальчиком, когда увидел, что тот удирает от него. Затем он выразил надежду, что судья, признав мальчика виновным не в воровстве, но в сообщничестве с ворами, окажет ему снисхождение, не нарушая закона. «Поймите, он и без того уже пострадал», — сказал в заключении старый джентльмен. «И боюсь», — энергически добавил он, бросив взгляд на судью, «право же боюсь, что он болен». «А, о да, конечно», — насмешливо улыбаясь, сказал мистер Фэнк. «Эй ты, бродяжка, брось эти фокусы. Со мной они не пройдут. Это тебе не поможет». Оливер попытался ответить, но язык ему не повиновался. Он был смертельно бледен, и ему казалось, что все в комнате кружится перед ним. «Как тебя зовут? Отвечай, закоснелый ты негодяй!» — спросил мистер Фэнк. «Полисмен, узнайте, как его зовут». Эти слова относились к грубоватому, добродушному на вид старику в полосатом жилете, стоявшему у перил. Он наклонился к Оливеру и повторил вопрос, но убедившись, что тот действительно не в силах понять его, и зная, что молчание мальчика только усилит бешенство судьи и приведет к более суровому приговору, он рискнул ответить наобум. «Он говорит, его зовут Том Уайт, ваша честь», — сказал этот мягкосердечный охотник за ворами. «А, он даже не желает со мной разговаривать», — сказал Фэнк. «Прекрасно, прекрасно. А где он живет?» «Он говорит, где придется, ваша честь», — заявил полисмен, снова притворяясь, будто Оливер ему не знаком. «Родители живы?» — осведомился мистер Фэнк. «Он говорит, что они умерли, когда он был совсем маленький, ваша честь», — сказал полисмен наугад, как говорил обычно. Когда допрос достиг этой стадии, Оливер поднял голову и, бросив умоляющий взгляд, слабым голосом попросил глоток воды. «Вздор!» — сказал мистер Фэнк. «Не вздумай меня дурачить!» «А мне кажется, он и в самом деле болен, ваша честь», — возразил полисмен. «Мне лучше знать, болен он или нет». «Помогите ему, полисмен», — сказал старый джентльмен, инстинктивно протягивая руки. «Он вот-вот упадет». «Отойдите, полисмен», — крикнул Фэнк. «Если ему угодно, пусть падает». Оливер воспользовался милостивым разрешением и, потеряв сознание, упал на пол. Присутствующие переглянулись, но ни один не посмел шевельнуться. «Меня не проведешь, нечего притворяться, я уже насмотрелся на таких», — сказал Фэнк, словно это было неопровержимым доказательством притворства. «Ну-ну, полежи, дружок. Скоро тебе это надоест». «Как вы намерены решить это дело, сэр?» — спросил клерк. «Очень просто», — ответил мистер Фэнк. «Он приговаривается к трехмесячному заключению и, разумеется, к тяжелым работам. А теперь очистить зал». Открыли дверь, и два человека приготовились унести бесчувственного мальчика в тюремную камеру. Как вдруг пожилой человек в поношенном черном костюме, на вид пристойный, но бедный, ворвался в комнату и направился к столу судьи. «Подождите, не уносите его! Ради Бога, подождите минутку!» — воскликнул вновь прибывший, запыхавшись от быстрой ходьбы. Хотя духи, председательствующие в подобных местах, пользуются полной и неограниченной властью над свободой, добрым именем, репутацией, чуть ли не над жизнью подданных Ее Величества, в особенности принадлежащих к беднейшим классам. И хотя в этих стенах ежедневно разыгрываются такие фантастические сцены, что ангелы могли бы выплакать себе глаза, однако это скрыто от общества, и разве только кое-что проникает в печать. Вследствие этого мистер Фэнк не на шутку вознегодовал при виде незваного гостя, столь неучтиво нарушившего порядок. «Что это? Кто это такой? Выгнать этого проходимца! Я приказал очистить зал!» — вскричал мистер Фэнк. «Я буду говорить!» — крикнул человек. «Я не позволю, чтобы меня выгнали! Я все видел! Я владелец книжного ларька! Я требую, чтобы меня привели к присяге! Меня вы не заставите молчать! Мистер Фэнк, вы должны меня выслушать! Вы не можете мне отказать, сэр!» Этот человек был прав. Вид у него был решительный, а дело принимало слишком серьезный оборот, чтобы можно было его замять. «Ну хорошо, приведите этого человека к присяге!» — весьма недружелюбно проворчал мистер Фэнк. «Ну, что вы имеете сказать?» «А вот что! Я видел, как три мальчика, арестованные и еще двое, слонялись по другой стороне улицы, когда этот джентльмен читал книгу. Кражу совершил другой мальчик. Я видел, как это произошло. И видел, что вот этот мальчик был совершенно ошеломлен и потрясен». К тому времени достойный владелец книжного ларька немного отдышался и уже более связно рассказал, при каких обстоятельствах была совершена кража. «Нечего их оправдывать. Это одна шайка. А почему вы не явились сюда раньше?» — спросил Фэнк. «Мне не на кого было оставить лавку», — ответил тот. «Все, кто мог бы мне помочь, приняли участие в погоне. Еще 5 минут назад я никого не мог найти, а сюда я бежал всю дорогу. Этот истец читал книгу возле вашего ларька, не так ли?» — осведомился Фэнк, снова помолчав. «Да, совершенно верно», — ответил человек. «Вот эту самую книгу, которая у него в руке». «Ах, эту самую», — сказал Фэнк. «Кстати, за нее уплачено?» «Нет, не уплачено», — с улыбкой ответил книгопродавец. «Ах, боже мой, я об этом совсем забыл», — простодушно воскликнул рассеянный старый джентльмен. «Ну, я так и знал», — уверенно заметил мистер Фэнк, делая комические усилия казаться сердобольным. «А еще возводит обвинение на бедного мальчика. Я полагаю, сэр, что вы завладели этой книгой при весьма подозрительных и порочащих вас обстоятельствах. И можете считать себя счастливым, что владелец ее не намерен преследовать вас по суду. Пусть это послужит вам уроком, любезнейший. А не то правосудие еще займется и вами. А мальчишка оправдан. А теперь очистить зал». «Черт побери!» — вскричал старый джентльмен, не в силах больше сдерживать свой гнев. «Черт побери! Да я...» «Я велел очистить зал», — сказал судья. «Вы слышите меня, полисмен?» Приказание было исполнено, и негодующего мистера Браунлоу, который был вне себя от гнева и возмущения, выпроводили вон с книгой в одной руке и с бамбуковой тростью в другой. Он вышел во двор, и бешенство его мгновенно улеглось. На мощенном дворе лежал маленький Оливер Твист в расстегнутой рубашке и со смоченными водой висками. Лицо его было смертельно бледно. Дрожь пробегала по всему телу. «Бедный мальчик, бедный ребенок», — сказал мистер Браунлоу, наклонившись к нему. «Карету! Пожалуйста, пусть кто-нибудь наймет карету. И поскорее». Появилась карета, и когда Оливера бережно опустили на одно сиденье, старый джентльмен занял другое. «Разрешите поехать с вами?» – попросил владелец книжного ларька. «Ах, боже мой, конечно, дорогой сэр!» – быстро ответил мистер Браунлоу. «Я совсем забыл о вас. Боже мой, у меня все еще эта злополучная книга. Влезайте поскорее. Бедный мальчуган, нельзя терять ни минуты». Владелец книжного ларька сел в карету, и они уехали.